Идеальный мир для демонолога 11. Глава 1. Мы выжжем тебе душу, возьмем катерный гнил и уничтожим ее. Ты это понимаешь? Орали не своими голосами обступившие меня китайцы. Ну, а я что? Я сижу связанный, слушаю все это и совершенно не понимаю, чего они так орут. Еще раз повторяю вопрос. Зачем ты это сделал, ублюдок? Прорычал мужик в черной форме. Отвечай. Да просто пошутил. Пожал я плечами. А что, разве не смешно? Забавно же получилось. И вообще, ребята, это неправильно. Нельзя связывать кого-то только за то, что у него хорошее чувство юмора. Хорошее чувство юмора, схватился он за голову. Мы убили всех, понимаешь? Разорвали контракты и убили каждого, кто участвовал в разработанной и проверенной годами схеме. А потом объявили войну демоническому роду. Ну, всякое бывает. Кстати, а можете набрать Лежакову? Передайте, что я пока на работу не выйду, в плену сижу, или пусть сам подпишет пару моих отпускных. Глава 1.1. Чон Хун созвал срочный совет и сейчас сидел, хмуро глядя на ведущих научных сотрудников и командующих службы безопасности лабораторного комплекса. Все-таки ситуация нештатная, и что делать, пока неизвестно. И чего делаем? Затянувшуюся тишину нарушил Чон Хун, глава этой лаборатории всего проекта демонологического развития страны. Куда денем пленника? Есть идеи? Ну, как минимум, это явно какой-то важный человек, заявил начальник службы охраны. Информации о нем не так много, но имеющихся данных достаточно, чтобы это предположить, заключил он. Собственно, все, точнее сказать пока не смогу. Плохо, вздохнул глава лабораторного комплекса. Совсем плохо. Может получиться скандал невероятных масштабов. Впрочем, этот скандал вряд ли станет чем-то новым. Все-таки между Китайской и Российской империями уже давно напряженные отношения. Что-то вроде легкой холодной войны, не более того. И в горячую фазу эта холодная война не переходила даже при еще больших поводах. Всегда удавалось вовремя поговорить. Возможно, даже пойти на какие-то уступки и уладить вопрос мирным путем, а затем снова продолжать конфронтацию на экономическом и дипломатическом фронтах. Но, даже учитывая это, никто не может сказать, какие будут последствия. Казнить представителя Российской империи? А за что? Вдруг этот человек окажется достаточно важным, чтобы начать за него мстить на уровне целой страны? Ладно, с этим что-нибудь решим, помотал головой Чон Хун. Я уже отправил запрос, и с минуты на минуту получу ответ. А с демонами как поступать? Они ведь не хотят даже ничего слышать, и потому говорить с ними стало бесполезно. И действительно, сразу после разрыва контрактов начали появляться порталы, и оттуда полезли очень злые и недовольные демоны. Они пришли мстить, и теперь даже не думают останавливаться. А что еще неприятно, порталов становится только больше. Это не какая-то локальная акция, и все может вылиться в серьезные проблемы для всей страны. А ведь как много планов было на этих демонов, сколько проектов, какая невероятная работа проведена, сколько пришлось потратить золота, сколько людей было принесено в жертву и сколько потрачено сил. 15 лет Чон Хун со своей командой безвылазно сидел в лаборатории, проводил эксперименты, заключал невыгодные контракты с демонами лишь для того, чтобы немного продвинуться в изучении искусства демонологии. Он видел в этом направлении светлое будущее своей страны, возможность решить множество проблем, усилить ее, сделать так, чтобы никто не мог диктовать условия Великой Китайской империи. О, ухмыльнулся глава лаборатории, когда ему на телефон пришло сообщение. Все, решение есть. Мы замнем эту ситуацию и разбираться с Российской империей не придется. Просто продадим этого демонолога Северной Корее. Еще и денег получим. Расхохотались остальные. Ну правда, это же гениально. Дело в том, что Северная Корея тоже довольно давно смотрит в сторону демонологии и даже смогли неплохо продвинуться в этом. Можно даже сказать, что корейцы помешаны на демонологии и сейчас готовы платить любые деньги даже за малую толику новых знаний. Причем Чон Хун изначально предложил им просто забрать демонолога, а они настолько загорелись этой идеей, что сами назначили за него неплохую цену. Осталось только доставить его на границу, а дальше судьбе этого бедолаги не позавидуешь. Ну правда, нельзя же так, честно, меня ранили в самое сердечко, и теперь эту рану не залечить даже золотом. Взяли и продали. Это настоящий удар по моему самолюбию, причем ниже пояса. Я ждал мести, пыток, веселья. Думал, что после такого меня точно посадят в самое глубокое подземелье, будут мучить, пытаться вытащить какую-то информацию. Может, на казнь отведут хотя бы или еще что-то придумают. Но нет, продали. Причем даже неизвестно, за какую сумму. Очень надеюсь, что это по-настоящему крупная сумма. Ведь в противном случае я даже не знаю, что их может ждать. Я ведь вернусь и потребую компенсации. Причем не в деньгах или золоте, а в ярких эмоциях, что для них куда хуже. Руки. В мою камеру заглянул солдат и жестами показал, что мне надо вытянуть руки вперед. Что ж, не буду пока сопротивляться. Солдат открыл металлический кейс и достал оттуда массивные наручники. Затем нажал какие-то кнопки, ввел код, и наручники замигали разными лампочками, а также внутри начали циркулировать потоки энергии. «Ходи», — кивнул мне китаец и позвал следовать за ним. По крайней мере, мне так показалось, так что я вышел вместе с ним из камеры. «Слушай», — окликнул я его, но он не обратил на это никакого внимания. «Эй, китаец», — снова попытался привлечь внимание. «Просто эти наручники оказались совершенно неудобными, жмут сильно, да и энергия неприятно обжигает кожу. Собственно, поэтому пришлось их деактивировать и снять. Но раз мой сопровождающий совершенно не желал отзываться, пришлось бросить наручники в первое попавшееся на пути ведро. Вскоре мы вышли из лаборатории на улицу, а там меня уже дожидался транспорт. Грузовик со специальным бронированным контейнером. И если я все правильно понял, он напичкан самыми разными артефактами и устройствами, которые создают магические помехи. По задумке, внутри невозможно творить магию и использовать дар, но когда мне такое мешало? Перед загрузкой китайцы решили поругаться сначала со мной, потом между собой, затем отругали моего сопровождающего. Язык я пока не выучил, но и так понятно, что ругали его за утерю редчайших наручников. Сказали бы хоть сразу, что они им еще пригодятся, я бы с собой взял. Просто тяжелые были, вот и выкинул. Собственно, после 15 минут ругани они все-таки усадили меня в контейнер, и на этом я отправился к покупателю, полный обиды и возмущения. Мало того, даже Рэмбо не смог ответить мне, куда именно меня везут. И не потому, что это какая-то тайна. Просто он тупо не смог их понять. Но какую-то часть информации добыть все же удалось. Известно, что у меня есть минимум 10 часов, и на протяжении этого времени меня никто не должен беспокоить. А потому я быстро начертил круг переноса на полу и в следующее мгновение уже сидел в демонической академии вместе с остальными студентами. Все-таки демоны там не погибли, я ведь не изверг какой-то. Просто заранее снял с них всю ответственность и перезаключил контракты на свое имя. Им нельзя умирать, ведь сначала они должны обучить этих любознательных ребят, а потом уже посмотрим, что делать с этими демонами. «Вы тут как, готовы к следующей лекции?» – окликнул я одногруппников. «Да опять перенесли», – махнул рукой Артем. «Но ничего, книги тут и правда отличные. Даже странно, что все написаны на нашем языке. Думал, демоны будут хотя бы писать на другом». «Ну ладно, изучайте дальше, это полезно», – одобрительно кивнул я и отправился снова гулять по замку. С тех пор, как я ушел отсюда, здесь стало довольно-таки шумно. То и дело мимо пробегают перепуганные демоны, также доносятся крики из кабинета директора. Сейчас почти весь преподавательский состав собрался там, и вместе они пытаются решить, что делать дальше. Как-никак, вся сеть академий буквально вымерла в одно мгновение, а они по каким-то причинам остались живы. И вот вопрос, надолго ли это? А еще им интересны причины, почему все умерли, а они нет. Ничего, пусть сидят гадают. Тем более, что следующую лекцию перенести они уже не смогут по условиям контракта. Самое главное, что вопрос с обучением окончательно решен. Преподаватели согласились с ректором, и теперь будут учить нас, как полагается. Попытки подловить студентов и сожрать их души пока прекратятся. По крайней мере, до тех пор, пока не будут выяснены причины смерти или пропажи других преподавателей. Раньше ведь такого не бывало, а теперь что-то пошло не так. Значит, в этом кто-то замешан. Вот только непонятно кто. Нет, библиотекарь раньше орал во всю глотку, что во всем виноват я, но его никто не слушал. Теперь он так просто орать не может, но все равно постоянно пытается как-то намекнуть на это. Прямо обвинять меня он уже не может, так как его личный бес пропал, и ему на смену пришел другой, совсем не такой безобидный. Библиотекарь это чувствует, видит на нем мою метку, и потому остается лишь мириться с этим. А его бес, на самом деле, устроился прекрасно. Он уже прибыл в мой домен и проходит обучающий курс бесовского гвардейца. получил свою порцию энергии для развития и даже урезанное жалование, которое полагается каждому рекруту на время обучения. В общем, все под контролем. У меня, а не у демонов, разумеется. Потому вскоре преподаватели вышли из кабинета, и один из профессоров обреченно поплелся в аудиторию, готовиться к лекции. Мы хорошо пообедали, и когда закончили, как раз зазвонил звонок. Так что вскоре ребята расселись за партами, а я занял место в дальнем конце аудитории. Просто чтобы контролировать действия профессора, а то мало ли захочет наделать глупостей. Да и скоро надо будет возвращаться обратно в контейнер. Профессор затронул важную тему и очень доходчиво и подробно объяснял нам базовые принципы построения пентаграмм. Заезженные приемы он не рассматривал, так как все это можно вызубрить, и рассказывал больше о том, как именно самостоятельно творить новую магию, которую не найдешь в учебниках. Я бы тоже послушал, если честно, пусть и разбираюсь в этой теме намного лучше всех демонов, вместе взятых. Но в какой-то момент меня тихонько окликнул Рэмбо и показал на часы. Эх, пора. Пришлось выйти из класса и отправляться в контейнер, который уже прибыл на место и, по словам Рэмбо, его собираются вскрывать. Я появился прямо на своем стуле, сижу, улыбаюсь, слушаю, как старательно кто-то пытается вскрыть все 100 замков. Минут через 20 у них все-таки получилось. И вот створки начали расходиться в стороны, и контейнер заполонил дневной свет. Ой, забыл. Я ведь был намертво прикован антимагическими цепями к железному стулу, а сейчас они лежат рядом. Ну и ладно, пусть лежат. Вот мы и посмотрим на этого суперопасного пленника. Внутрь забрался какой-то пухлый азиат. Но мне почему-то кажется, что получится как всегда. Опять какого-то сопляка привезли, с которым даже разговаривать противно. Вот увидите, сейчас я зайду, а он будет рыдать и молить, чтобы его отпустили домой. Ха-ха. Но вместо этого я отвешу ему подзатыльник. С этими словами он подошел ближе и замер. Стоп, а почему он не связан? Не может быть, товарищ генерал. Воскликнул кто-то с улицы. Нам говорили, что пленник надежно зафиксирован. Но он просто сидит на стуле и лыбится. Взвизгнул пухлый. Подзатыльник, говоришь? Улыбнулся я. Ну давай, почему бы и нет? Но, затрясся всем телом он. Но быстро взял себя в руки и убежал. «А чего такие пугливые?» — крикнул я ему вслед. Увидели демонолога не беззащитным, и все, сразу испугались. Ну и ладно, подождем еще немного, мы не гордые. Сидеть в контейнере пришлось еще около часа, но вскоре подоспело подкрепление, и внутрь ворвались вооруженные до зубов бойцы. Кто-то накинул мне ошейник на палке, остальные при помощи таких же устройств зафиксировали руки и ноги. И только после этого меня вывели на улицу. Так-то сразу стало понятно, что это северокорейцы. Впрочем, это даже хорошо. Во-первых, потому, что Северная Корея сейчас находится в открытой конфронтации с Российской империей, а значит, я могу делать все, чего только пожелаю. Ну и во-вторых, хоть какое-то разнообразие. Молодцы китайцы, все правильно сделали. Когда получаешь такого проблемного пленника, лучшим решением будет поскорее куда-то его деть. Так они еще и денег за это получили. Как по мне, лучшего решения и не придумать. Меня быстро завели в помещение, но я успел увидеть, что нахожусь в довольно крупном военизированном комплексе, где-то на 40 тысяч человек. Ладно, на самом деле количество людей посчитали бесы и уже давно показали мне подробную карту центральной демонологической базы. Большая часть этого комплекса располагается под землей, и мы сразу начали спускаться на лифте вниз. Затем вышли в какой-то длинный коридор, где на стенах тут и там висели демонические факелы. Нет, они тут не для освещения. Дело в том, что демонический факел – это довольно простой артефакт обнаружения. Если вдруг здесь будет разгуливать невидимый бес или демон, факел подсветит его. Единственный минус – эта технология довольно ненадежна. «Эй, а чего факел потух?» – возмутился один из моих сопровождающих. Мы проходили мимо, как вдруг один из факелов зашипел и тут же погас. Не знаю, он, по идее, цвет должен менять, задумался второй. Может, подзарядить его надо, а может его просто обоссали, предположил я, за что получил неприятный тычок в ребра. Рот закрой, рявкнул первый, что за глупости, и вообще, почему ты на нашем языке разговариваешь? Да просто, пока ждал вас, дегенератов, немного позанимался с демоном-лингвистом. Язык сложный, но ничего особенного. Когда знаешь несколько сотен других языков, изучение нового уже не занимает столько времени. Стоит отметить, что помимо факелов, то и дело попадаются и другие демонические технологии, а также постоянно ощущается присутствие соответствующей энергии. Они здесь течет буквально всюду, и надо сказать, что северокорейцы подошли к вопросу демонологии максимально серьезно. «Командир», – задумчиво проговорил один из сопровождающих, – «а ведь и правда, мочой пахнет, что за бред», – отмахнулся тот, – «вызвать техника, пусть разбирается, кто мог нассать на факел прямо при нас, ну не знаю, может, бесы, им даже приказывать не надо, они сами предлагают и очень ждут разрешения, пока мы добрались». Было потушено еще два десятка факелов, и в итоге меня усадили на очередной металлический стул, подключили к каким-то проводкам, активировали несколько артефактов и начали подробный допрос. Имя. Направил на меня настольную лампу какой-то важный корейский военный. Учти, что если ты не будешь отвечать на вопросы, то я, Константин, позывной первый, пожал я плечами. Еще вопросы, откуда ты? Удивился тот, из Российской империи. Служу в воркутинской части демонов войны, не стал скрывать и так очевидную истину. Так, нахмурился военный и что-то записал в свой блокнот. Людей когда-нибудь убивал, было дело, пожал я плечами. А демонов, случалось и такое, ответил я, а мужик покосился на оператора. Правду говорит, развел тот руками. Ни один датчик не мигнул. Хорошо, очень хорошо, оскалился следователь. Тогда сообщи нам, какой у тебя уровень демонологии. Ты сильный демонолог? Ну, плюс-минус выше среднего, скривился я, откровенно слабым я бы себя не назвал. Правду говорит, кивнул оператор, конечно, правду, возмутился я, точно не самый слабый, честное слово. За следующие пару часов мне задали множество вопросов, и я не увидел смысла врать. А зачем? Никаких тайн они не откроют, в любом случае. А если и откроют, то эти тайны никак им не помогут. После допроса меня отвели в тесную камеру без окон и оставили сидеть в одиночестве. Прошелся, пощупал стены, оценил твердую койку, попинал табуретку. Обычная камера, ничего выдающегося и интересного. Я что, прибыл сюда вот так сидеть и никак не развлекаться? Ну уж нет, так дело не пойдет. Эй, утырки. Спустя минут пять затарабанил по металлической двери руками и ногами. А ну сюда, бегом. «Ты чего шумишь?» – рыкнул на меня через мелкое зарешеченное окошко кореец. «Сейчас шокером в морду получишь. А можно меня в другую камеру перевести?» – поинтересовался я, не обратив никакого внимания на угрозы. «Тут скучно. Сокамерников хоть приведите, чтобы было, над кем издеваться. Ничего тебе не надо. Завтра вечером ты отправляешься на родину», – охранник ехидно оскалился. «Даже так, уже отпускаете меня?» – удивился я. «Да, но», его улыбка стала еще шире, «но тебе на родине не понравится, так как тебя ждет трибунал. Попал ты, парень». «Ну и ладно, попал, так попал», махнул я на него рукой и отвернулся от решетки. «Это вы попали, просто пока не знаете об этом. Все-таки Рэмбо уже успел разузнать, почему было решено отправить меня домой. Дело в том, что корейцы договорились с нашими об обмене, но время-то у меня еще есть, как минимум уйти». Не попрощавшись, будет невежливо, так что стоит оставить след в истории этой страны. Пусть вспоминают меня потом, а лучше отмечают день моей отправки на родину. Император сидел во главе стола и выслушивал многочисленные доклады от министров, но в какой-то момент в комнату заглянул начальник разведки и, подойдя, шепнул императору на ухо последние новости. «Погоди», — нахмурился старик. «В смысле, обменять?» — возмутился он. «Все-таки враг хочет вернуть своего шпиона, которого удалось поймать только пару месяцев назад. Мы же говорили им, что обменивать его не будем. Они утверждают, что смогли поймать кого-то важного», развел руками разведчик. «Точнее, он важный только по его словам». «И кто это?» — усмехнулся император. «Если мы четко указали, что обменять можем только военного в звании не менее генерала, эта гнида у нас таких дел натворила, что на меньшее я точно не соглашусь». «Корейцы утверждают, что вы согласитесь в любом случае», — вздохнул мужчина. «Это Костя». «Погоди». Император завис на пару секунд, после чего расхохотался. «Костя? Ха. Ну, тогда меняем. Но вы же сказали. Плевать, что он капитан, все равно меняем. Но не сегодня», — ухмыльнулся император. «Да, это будет шикарно. Прошу прощения, ваше величество», — проговорил кто-то из министров. «Но почему вы так улыбаетесь? Нам страшно». «Ао, вы не поняли главного», — помотал головой старик. «Я просто представляю, что ждет этих северокорейцев. Они ведь тоже пока не поняли, потому мне и весело. Но, На всякий случай, давайте-ка стянем войска к нашей общей границе. Думаете, они пойдут на нас войной? Нахмурился командующий сухопутных войск. Думаю, там вся страна может начать массовое бегство, развел руками император. Так что пусть лучше на юг бегут. Глава 2. Правитель новой империи уже долгое время размышлял над тем, как ему лучше поступить. И потому прямо сейчас он созвал Великий Совет, в котором участвуют все главы самых различных ведомств, министры, советники, военные, влиятельные личности и даже ученые. Каждый, кто может внести хоть какой-то вклад в обсуждение, был приглашен в этот зал, и император, дождавшись начала собрания, поднял интересующую его тему. Как вы все знаете, наш враг снова забыл про то, насколько мы опасны для него, нахмурился он. Имперцы давят чуть ли не по всем направлениям, и, как вы можете видеть по карте, на каких-то участках фронта у них есть некоторые успехи. Но это локальные прорывы, ваше величество. Они практически не дают стратегического преимущества, поднял руку министр обороны. Мы все еще можем удерживать оборону, а местами вполне эффективно наступать. Можем удерживать оборону, помотал головой император. Этого мало. Мы должны сокрушать врага, а не стоять на месте и ждать, когда он соберет еще больше сил. Собственно, потому я и позвал вас. У меня есть план, как переломить ход событий раз и навсегда. Как изменить баланс сил, как склонить чашу весов на нашу сторону. Собравшиеся тут же затихли в ожидании той самой истины. Многие уже давно размышляли над тем, как можно победить в этой войне. Все-таки Российская империя – это совсем не слабый враг. Пусть все средства массовой информации новой империи и ее союзников всеми силами показывают народу то, насколько глупо гибнут враги, как их командиры словно мясо отправляют бойцов на верную смерть и как их оружие постоянно промахивается. Кстати, поэтому становится все сложнее объяснять людям отсутствие значимых побед на поле боя. Ведь если ты выставляешь противника тупым и бессильным, то почему он все никак не проиграет войну? Может, он все-таки не настолько туп и слаб? Так вот, новая империя еще с момента своего появления всегда стремится выполнять свои цели любыми методами. Император сразу сказал, что если стране что-то нужно, то запретных способов нет. Надо делать все, лишь бы добиться результата. Принести в жертву мирных людей – не вопрос, приносите столько, сколько потребуется. Главное, чтобы при этом новая империя стала сильнее и не пострадало ее население. Обратиться к тайным и запретным видам магии – пожалуйста, обращайтесь. И не так давно император узнал об еще одной возможности. Идей было много, возможностей и вариантов тоже, но только далеко не все они такие легкие, как могло показаться на первый взгляд. «Я принял решение заключить союз со светлыми серафимами», — нахмурился император, и в зале снова воцарилась тишина. Многие захотели высказать свое мнение по этому поводу, вот только никто попросту не осмелился перечить воле императора, потому пришлось промолчать. Император тоже понимал, что решение это спорное и сложно сказать, к чему оно может привести. Последствия действительно непредсказуемы, но одно можно сказать точно. Боевая мощь страны резко возрастет и выйдет на принципиально новый уровень. Первый контакт со светлыми произошел не так давно, всего пару лет назад. И с тех пор ученые, военные и даже историки работают день и ночь в попытках добыть как можно больше информации о них. Так-то серафимы похожи на людей с крыльями, они используют энергию света, сияют так, что сложно на них даже посмотреть без специального защитного оборудования. А если судить по их поступкам и словам, то свет они используют явно не для добрых дел. Точнее, не совсем так. Серафимы несут добро и свет в этот и любой другой мир. Но добро – понятие субъективное, и их это совершенно не волнует. По их мнению, они несут добро, и все, никому спорить с этим нельзя. А кто спорит, тот зло. В этом мире их пока нет, но они очень хотели бы сюда попасть. И так уж получилось, что выйти с ними на связь удалось совершенно случайно, при разработке одной тайной сверхглубокой шахты редчайшей магической руды. Там было найдено что-то вроде алтаря, и с его помощью шахтер случайно смог поговорить с представителями воинов света. Правда, разговор этот он не пережил, так как оказался злым, по их мнению. С тех пор погибло немало переговорщиков, но рано или поздно удалось найти подход к этим существам, и таким образом удалось узнать немало нового. Например, они всей душой ненавидят все темные, а любят только светлые. Кто-то пошутил на тему того, что это относится даже к пиву, но шутка серафимам не понравилась, и этого человека окрестили злым. после чего устранили самым жестоким образом. А еще они ненавидят демонов и все, что с ними связано. Собственно, потому император и принял окончательное решение заключить с ними союз. Он просто вспомнил про одного демонолога, который доставляет слишком много проблем и понял, что этот союз может стать решением. На самом деле у новой империи действительно богатый выбор подобных союзников. Так, например, император создал специальный отдел, в единственные обязанности которого входит изучение других планов и представителей иных миров. Например, специалисты смогли узнать, что демоны хотят что-то сделать с этим миром, то ли уничтожить, то ли захватить, но это и не важно, так как лучшие демонологи на недавнем заседании пришли к мысли, что у демонов ничего не выйдет. Рогатые попросту не в силах совладать с мощью лучших демонологов Вавилона, а если подключаться и другие, то никакое вторжение демонам не принесет ничего, кроме убытков. Кстати, помимо новой империи, есть и другие страны, которые в какой-то момент решились заключить союз с другими планами или мирами. Так, на африканском континенте существует небольшое, но очень сильное государство, специализирующееся на некромантии. Мало кто знает, что такого уровня в управлении мертвыми они добились не самостоятельно, а будучи под покровительством расы темных существ. Император даже задумывался обратиться к ним, но в итоге решил остановиться на серафимах. Все-таки они куда больше похожи на людей, за исключением наличия крыльев и источающий свет кожи. Осталось только провести серьезный и довольно сложный ритуал, чтобы обеспечить возможность перебрасывать сюда силы. А дальше уже вопрос времени, но одно понятно точно. Победа будет вырвана из груди врага, чего бы это ни стоило. Противник слишком недальновиден и обречен на поражение, ведь только новая империя обладает знаниями о других мирах и планах. Остальные попросту не задумываются об этом, и очень зря. Кстати, некоторые специалисты сравнивают серафимов с демонами. И что действительно забавно, большую часть информации об этих существах сообщили как раз рогатые, пусть они и не хотели разговаривать на эту тему, постоянно пытались перевести тему разговора. Известно то, что если демоны относительно легко и просто могут переродиться, то серафимы – нет, они ближе к людям в этом плане. Да и вообще, считается, что на самом деле они когда-то были людьми, которые просто ушли жить на энергетический план. Есть лишь предположение на уровне байк и легенд, что когда-то они по глупости потеряли свой мир и с тех пор пытаются захватить какой-нибудь другой. Но получается у них это плохо, потому в какой-то момент серафимы попытали удачу в захвате других планов и это им удалось. Император усмехнулся, вспомнив, как его личный советник возражал против объединения с этими существами. Мол, они излучают свет, могут летать, и на этом все. Куда проще обычных солдат натереть фосфором и сбросить с самолета, эффект будет тот же. Но советник не видел того, что серафимы показали императору. Он лично спускался для этого к найденному в шахтах центру силы, и они передали ему несколько кадров из своих воспоминаний. Так что теперь у него нет никаких сомнений, сражаться серафимы умеют и главное, любят всей душой. Это совсем не мирная раса и уж тем более не миролюбивая. А самое главное, о чем советнику тоже пока неизвестно, что когда император предложил им прийти на землю и за определенную плату устранить врага, они ни на секунду не задумались и ответили согласием. Казалось, словно плата для этого даже не нужна, только возможность сразиться с врагом. И враг для них теперь – Российская империя. Им наплевать, кто там живет и какие у них есть силы. Есть цель уничтожить страну, и серафимы достигнут ее любыми способами. Прямо, как новосы. Так что император уверен, что его люди обязательно сработаются с новыми союзниками. Опять на допрос, поинтересовался я у обиженных стражников, но те ничего мне не ответили. Просто продолжили сопеть носами и шагать в сторону комнаты для допросов. Ну и ладно, я в друзья к ним не набивался. Пусть ведут, раз так надо. Тем более, в одиночной камере довольно скучно и единственным развлечением все это время было издеваться над охранниками. Правда, стоит отметить, что они здесь оказались на удивление стойкими, или просто батарейка в шокере заканчивается слишком быстро. Вскоре меня завели в комнату, усадили на стул и пристегнули наручниками. Напротив уже сидел и ждал меня следователь. Явно не рядовой персонаж, это видно как минимум по звездам на погонах и татуировках на шее и руках. Заметил также у него на теле печати Соломона, а это довольно серьезные усилители. Такие печати наносятся на тело и позволяют открыть в себе новые возможности. Единственный минус, Постоянный дискомфорт от этих печатей приходится постоянно терпеть. Плюс, эти печати довольно сложно стереть, потому я к таким методам не обращался. И так сил хватает, какой смысл издеваться над собой. А вот этот мужик выбрал путь постоянных неудобств. И все это ради погони за силой. Что ж, это его выбор и не мне его осуждать. Следователь сидел, сверлил меня взглядом, и возможно даже пытался задавить своим авторитетом. Правда, меня больше заинтересовали его помощники, два крупных демона, что стояли у него за спиной. Тела их сплошь покрыты шрамами, рога обломаны, взгляд испуганный. Судя по всему, этот следователь по совместительству еще и демонолог, и это должно было произвести на меня какое-то впечатление. А чего меня привели хоть? Поинтересовался я, поняв, что следователь собирается молчать и дальше. Скоро ведь обмен должен быть, лучше бы подготовкой занялись. Вот поэтому и привели. Он насекся и нахмурился. Погоди, а ты откуда знаешь? Ну так сказали, замялся я. Ты под протоколом информационного голода, рыкнул мужик. Ты вообще ничего знать не должен. Откуда у тебя информация об обмене? А ну говори. Да ниоткуда. Поднял я руки, а его даже не смутило, что еще недавно их старательно пристегивали к стулу. Просто охранники рассказали. Что в этом такого? Охранники, говоришь? Он достал телефон и отправил кому-то короткое сообщение. Понятно. В любом случае, это уже не важно, больше они никому ничего не расскажут. На этом следователь успокоился и, откинувшись на спинку кресла, продолжил сверлить меня взглядом. Стоп, вдруг нахмурился он. А больше они тебе ничего не рассказывали? Ничего особенного, отмахнулся я. Все, как обычно, говорили, что начальник у них конченая гнида и вообще убогий, рис ложкой ест. Ложкой, значит, проговорил он и отправил еще одно сообщение. А спустя буквально минуту за дверью послышались крики, мол, не еет, я же служил верой и правдой, и все в таком духе. Что с ними теперь будет? Поинтересовался я. Ничего особенного, помотал головой следователь. Раз так рис ложками жрать любит, теперь вдоволь наедятся, уж поверь, как по мне, идеально. Будут знать, как плевать мне в миску с рисом. А еще ведь стояли у дверей и ждали, когда я это съем. Потом удивлялись тому, как можно одной миской риса разбить сразу три рожи. Ладно, я разрешаю тебе говорить. Спустя еще какое-то время махнул рукой следователь. Опиши расположение противовоздушных комплексов вокруг Воркуты. Еще можешь перечислить поставщиков боеприпасов для этих систем и указать слабые места в охранных системах у этих поставщиков. Если знаешь, разумеется. Не знаю, пожал я плечами. Мне эти вопросы уже задавали, и ответ на них будет тот же. А я все равно переспрошу. Оскалился он и посмотрел на своих демонов. И в этот раз тебе лучше не молчать. Спеть могу, если хочешь, пожал я плечами, но я знаю только одну песню, и она про то, что ты лох. Ну что, спеть? Очень смешно, скривился мужик. Ладно, давай спрошу что-то новое. По нашей информации, ты не так давно был во дворце, так что вот тебе бумага, карандаш, изобрази порядок расположения охранных систем в здании и на территории рядом с дворцом. Такой специалист, как ты, точно срисовал все это, можешь даже не отнекиваться. В общем, вопросов у него было достаточно, а ответов он так и не получил. Ну, а какой смысл рассказывать, когда они сами хотят поскорее меня отпустить? Молчишь, все-таки, ухмыльнулся мужик. Ничего, долго молчать не будешь. Даже больше скажу, твое молчание похвально, и за это я сделаю тебе великое предложение. За то, что ты хранишь верность своей стране и армии, я могу подарить тебе шанс получить гражданство Северной Кореи. Протянул я. Ну, ты не слышал, такой шанс трудно заслужить, воскликнул он. Да-да, кивнул я ему. Просто ты говорил, что будет какое-то великое предложение, вот я и жду, когда озвучишь. По идее, для меня какие-то плюсы должны полагаться. Это и есть предложение, идиот, ударил по столу следователь. Получить такой шанс — это величайшая честь. Любой нормальный человек только и мечтает когда-то получить даже мизерный шанс стать северокорейцем. Тебе надо всего лишь начать работать на нас, передавать важную информацию нашим спецслужбам, и все. Откажусь, пожалуй, помотал я головой, тогда как мужика аж перекосило от злобы. Вот так, значит. Что ж, ладно, видишь этих двоих, он указал на демонов. Знаешь, что они могут с тобой сделать? Мужик кивнул им, и они подошли ко мне ближе, встав у меня за спиной. О, вижу, Ты понял всю серьезность ситуации? Уже запахло мочой. Да, запахло, скривился я. А можешь убрать от меня этих обоссышей? Неприятно, знаешь ли, сидеть и нюхать. Ты о чем? Не понял меня следователь и посмотрел на своих демонов. А те стоят бледные, ноги слегка подрагивают, и под ними растекаются лужи. Ладно, неважно. Видимо, я слишком грубо отдал им приказ, и они испугались. А ты, гордый, преданный своей стране, но ничего, это поправимо. Просто ты пока еще не понял, как подставил своего вождя. Кого-кого, вождя? Слушай, а вы точно в ту страну меня обменять собрались? Уточнил я и даже отправил запрос Рэмбо, чтобы проверил информацию еще раз. Вождя, вы, походу, даже с континентом ошибиться умудрились. Ну, императора, какая разница? Махнул он рукой. Какое это имеет значение? Важно то, что тебя обменяют на великого Чишчонхуна. Этот человек невероятно важен для нашей страны, и в империи он натворил немало дел. Сколько же жизней ваших людей у него на счету? А теперь по твоей вине его отпустят, и он вернется домой в целости и сохранности. Представь, сколько вреда он еще нанесет этой твоей империи, и как на тебя будут смотреть твои же сограждане. Сколько осуждения и неприятия будет в их глазах. Как по мне, лучше умереть, чем так подвести своего правителя. Вот у вас нравы здесь, конечно, помотал я головой. Правильные нравы, а не то, что у вас, обиженно буркнул он. Ладно, увести его, но сначала хорошенько его избейте, усмехнулся следователь, после чего встал и вышел. Приступайте. Мы с демонами остались наедине, но они, как стояли в своих лужах, так и остались стоять. Вам сказали меня избить, напомнил я им. Чего ждете? Давай ты. Один демон толкнул другого в плечо. Не, он на тебя смотрел, когда приказывал, замотал головой второй. Тем более, твоя очередь. Давай на камень, ножницы, бумага. А, приказ нам двоим отдали, так что даже не думай отказываться. Ну давай, обреченно вздохнул демон. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, ска, взвыл он, тогда как второй аж подскочил от радости. А все равно не могу, у меня рука сломана. Сразу после этих слов раздался звонкий хруст, и сломанная рука повисла плетью. Вот ты гнида, конечно, обреченно взвыл его товарищ. Минут пять ему понадобилось на то, чтобы подойти ко мне поближе, после чего бледно-розовый демон легонько ткнул меня в плечо кулаком и сразу же забился в угол. Ну, допустим, ай. Проговорил я. Все, я выполнил приказ, завыл он. Человек, хозяин, пожалуйста, прошу, позвольте отвезти вас в камеру. Не бейте, умоляю. Просто разрешите, я буду вам должен до конца своих дней. Если хотите, могу даже дверь в камеру не закрывать. Могу принести перекусить что-нибудь вкусненькое. Попить, или азартные игры. Может, женщин, пощадите, ну пожалуйста. В итоге от вкусняшек, да и прочих предложений отказался, и меня просто отвели в камеру. Не стал ничего им делать, и так жалко на этих бедолаг смотреть, да и какой смысл издеваться над ними, это как минимум не так весело, значит, не имеет смысла. На самом деле может показаться, что я тут сижу и бездельничаю, но это совсем не так. Пока я тут нахожусь, здесь идет полномасштабная разведывательная деятельность. Бесы фотографируют секретные документы, исследуют бесконечные подземные лабиринты комплекса, наблюдают за экспериментами. Уже сейчас мне известно многое об этих людях и их отношениях с демонами. Например, они вообще не против отдавать демонам человеческие жизни и регулярно практикуют это. Вскоре я вернулся в камеру, улегся на койку и немного отдохнул. Ладно, до обмена и правда осталось совсем немного времени, надо идти готовиться. Подошел к двери, легонько толкнул, и она со скрипом отворилась. Хм, и правда, не заперли, ссыкуны. Хотя на самом деле можно понять этих бедолаг. Я столько энергии выпустил, что они, возможно, даже не поняли, почему им так страшно. И куда мне пойти? Можно к главному надзирателю или начальнику следователей. Но нет, здесь недалеко есть человек куда важнее, глава всего комплекса, и стоит отметить, что в руках этого человека сосредоточено немало власти, а значит и известно многое. Поднялся на лифте на поверхность, прошелся по пустынным коридорам административного корпуса и вскоре заглянул в кабинет главного. Почему меня не остановили по пути, хоть я и не похож на корейца? Так с этим все просто, я принял форму демона. Они тут разгуливают совершенно свободно и даже иногда получают какие-то звания, причем официально. Да-да, проходи. Начальник поначалу даже не поднял взгляда, но когда я закрыл за собой дверь на ключ, все же отвлекся от изучения документов и удивленно уставился на меня. Все-таки я уже не выглядел как демон, вот он и удивился. «Хотя погоди, а ты кто?» «Я насчет своего обмена на вашего шпиона», — отмахнулся я. «А, понятно», — мужик вернулся к изучению документов. «Хотя нет, непонятно», — нахмурился он в какой-то момент. «Погоди, то есть ты, охрана, сюда, давай обойдемся без охраны». Я схватил его за галстук и приставил к горлу канцелярский нож. «У меня есть некоторые предложения насчет обмена». В этот момент в комнату зашли два демона. «Можете приступать, ребята, вы же сами вызвались помочь, простите, Чонхон», потупили взгляды они и схватили корейского генерала за руки, после чего быстро связали его, сунули в рот кляп и, накинув черный мешок ему на голову, потащили прочь. «Ну зачем его обменивать, ваше величество?» причитал глава внутренней разведки Российской империи. «Мы столько сил угрохали на поимку этого ублюдка, и как теперь давить на северокорейцев? Мы же потеряем такой мощный рычаг». «Да ладно тебе, не переживай», — отмахнулся старик. «Нового найдем, не найдем», — схватился за голову разведчик. «Это же профи высшего уровня. Его невозможно поймать специально, только по воле случая. И такой случай нам может больше не подвернуться. Прошу, не надо. Давайте отменим». «Поздно», — усмехнулся император и указал на грузовой вертолет с прикрепленным к нему снизу контейнером. «Уже прибыл». Вертолет вскоре завис над дворцовой площадью и аккуратно поставил на землю груз, после чего умчался прочь. Саперы сразу провели быстрый осмотр, после чего вскрыли двери и только тогда ближе подошел император вместе с министрами и свитой. «Ха!» — не удержался старик, увидев, что внутри сидит совсем не Костя, а какой-то кореец в розовых семейниках и кителе с генеральскими звездами на погонах. К рукам привязана плетка, на лице кожаная маска, а изо рта почему-то торчит ложка. «Погодите», — прищурился император, — «так это же генерал Чонхон, он ведь лично обещал прикончить меня в том виде». «Но», — протянул разведчик, — «что но, я же говорил, что надо верить в Костю», — расхохотался старик. «Погодите, но если здесь корейский генерал, то где Константин?» Схватился за голову мужчина. «Ему ведь угрожает опасность». «Да хрен с ним, с Костей», — отмахнулся император. «Ничего ему не будет, уж поверь. А вот я очень хочу поговорить с этим утырком. Как ты там говорил, а?» — кивнул он пленнику. «Задушишь меня голыми руками? Ну так скоро у тебя будет такая возможность». Глава 3. «Все, уходите». Ректор Академии решил лично собрать в аудитории студентов и заявил им, что обучение с этого момента можно считать оконченным. «Не будет больше лекций, мы теперь не работаем с людьми». В комнате повисла тишина и, к удивлению ректора, студенты почему-то не спешили покидать стены его учебного заведения. «Не слышали меня?» – хлопнул он в ладоши, привлекая внимание. «Говорю, все, учеба окончена, вы все свободны, можете радоваться, вас теперь никто не сожрет, и вы, наконец, вернетесь домой. Вам выпала редкая возможность вернуться к своим жалким жизням, так что бегите отсюда». «Но контракт?» — поднял руку Владик. «А там есть такой пункт, просто вы его не прочитали». Оскалился демон и, взмахнув рукой, открыл портал. «Все, пошли нахрен отсюда». К удивлению ректора, студенты не бросились на утек и даже не посмотрели в сторону портала. Вместо этого они сбились в кучку и начали перешептываться, обсуждая дальнейший план действий. «Нет», — заявил вдруг Владик на правах старосты группы, — «мы не будем уходить». «Это с чего ты так решил?» — усмехнулся демон. «Твои желания ничего не значат здесь. Я в этой академии главный, и как я сказал, так и будет». «Ошибаешься», — усмехнулся паренек. «Во-первых, мы никуда отсюда не уйдем, пока обучение не будет окончено, а во-вторых, вы больше не будете нас обманывать и отлынивать от своей работы. Ваша задача теперь – хорошо обучить нас, и не надо рассказывать сказки про контракт. Дилетантов будете обманывать, а с нами такой фокус не пройдет». Владик упер руки в бока и нахмурился. «Нам известно, что прописано в контракте. Например, пункт 8, где указано, что при любой погоде и в любых обстоятельствах, что бы ни случилось, обучение должно продолжаться. А внешние проблемы, будь то нападение кочевых отрядов на академию или нарушение финансирования, это ваши проблемы и нам нет до этого никакого дела. Вот ведь выдумщики». Рассмеялся ректор, да и остальные собравшиеся демоны-преподаватели тоже хохотнули от дерзости студентов. «А если это и правда, то все равно не докажете». «Пф, да легко». Староста достал из-за пазухи свиток, развернул его и без труда нашел один из пунктов. Вот, здесь все четко прописано. Откуда у вас оригинал? Схватился за голову демон, ведь он был уверен, что этот свиток лежит в хранилище. Все важные документы должны находиться там, и студентам их никогда даже не показывают. Да ученик наш принес, пожал плечами Владик. Ой, точнее, старший адепт Костя. Костя, значит, тихо прорычал ректор. А подумав пару минут, он снова вернул себе самообладание и оскалился. Глупцы, теперь мы точно вас сожрем, или вы попадете в вечное рабство. Думаете, нам сложно будет завалить вас на экзамене? Лучше идите по-хорошему, иначе потом такой возможности уже не представится. Вы хоть знаете, откуда мы? Рассмеялись студенты. Там нас тоже постоянно оскорбляли, заваливали и унижали только за то, что мы верим в демонологию. Думаете, нас не пытались сожрать, а у меня вообще ипотека, заявил один из них. Каким рабством ты сейчас пытался меня напугать? А у меня дома три кота живет, так что дерьма в жизни я уже повидать успел, рассмеялся другой. Так что обучение будет продолжено, и советую вам постараться. Студенты в очередной раз убедились, что их новый ученик на самом деле очень полезное приобретение для кружка. Теперь они испытали невероятную благодарность, ведь Костя смог подготовить их к этому моменту заранее, предупредил обо всем. Он явно уже бывал в подобных местах, ну, или просто работал в паспортном столе. Впрочем, какая разница? Главное, что Костя все это предвидел и смог достать оригинал контракта. Также он примерно описал, что будет их ждать в случае отказа и на какие уловки могут пойти демоны, чтобы не выполнять свою работу. Но студентов не напугали все эти трудности. Ради своего призвания, ради демонологии, они готовы на все, даже рискнуть своей душой. Оливия спокойно шла по дороге из школы, направляясь домой. С момента переезда она всегда ходила именно по этой дороге и наотрез отказывалась передвигаться на личном автомобиле, хотя новые родители уже давно всеми силами пытаются убедить ее в такой необходимости. С тех пор, как девочку удочерили, жизнь ее круто изменилась. Она вместе с родителями переехала из просторной квартиры в новое жилище на окраине города, но при этом менять школу наотрез отказалась, потому путь до дома занимает около часа. И вот она спокойно шла по оживленным улицам города, как вдруг рядом с визгом шин остановился микроавтобус, оттуда выскочили два мужика в черных масках и ловко закинули ее внутрь. После этого машина также резко сорвалась с места и совсем скоро свернула в промзону, где заехала в один из многочисленных ангаров. Дальше Оливию отвели в подвал, закрыли железную дверь и вернули ей телефон. «Звони родителям», – пробасил один из шести похитителей, на что она просто отвернулась и скрестила руки на груди. «Оливия, не бойся», – подошел второй бандит. «Мы не причиним тебе зла, если твои родители согласятся выплатить выкуп», – улыбнулся он. «Но для этого надо, чтобы ты позвонила им, понимаешь?» Девочка сразу поняла, что эти похитители не какие-то дилетанты, а настоящие профессионалы. Все действия слаженные, продуманные, и даже сейчас, когда можно было бы расслабиться, они сохраняют бдительность, а также умеют работать с детьми и делают вид, будто бы они на самом деле хорошие. Судя по всему, эта банда орудует на всей территории империи и гастролирует по городам. Это очевидно, ведь местные похитители в Воркуте давно закончились. Всем известно, что у Оливии довольно обеспеченные родители, при этом она ходит в обычную школу. Скорее всего, один из учителей или проболтался, или намеренно рассказал о своей ученице, а дальше уже сами бандиты вычислили наиболее удобный момент для похищения. «А может не надо?» – на всякий случай уточнила Оливия. «Надо, девочка, надо», – развел руками тот. «Звони и скажи, что тебя похитили, а дальше я уже сам поговорю, не переживай, дозвонить уже смысла нет». Девочка посмотрела на экран телефона. «Я уже 7 минут, как должна быть дома, а значит меня уже ищут и совсем скоро найдут. Ты правда в это веришь?» – усмехнулся мужчина, но в следующее мгновение ему стало не до смеха. Прочная стальная дверь вылетела вместе с кусками бетона и придавила одного из похитителей, а в следующее мгновение в тесную комнату ворвалась сплошь покрытая пламенем демонесса в тяжелых красных доспехах. Она что-то невнятно зарычала. Глаза ее сверкнули двумя яркими огоньками, и следом на бандитов обрушилась вся ее ярость в виде мощных ударов боевого молота и ревущего инфернального огня. Всего несколько секунд, и от банды остались лишь разбросанные тут и там горстки пепла, а Оливия спокойно поднялась, отряхнулась и пошла в сторону выхода. «А я говорила», — хмыкнула она, — «ты не пострадала?» — подлетела к ней демонесса. не испугалась, страшно было, как ты, они тебя не обидели, да я уже привыкла», — отмахнулась Оливия. «Третий раз за месяц, как-никак, может уже не будем так хорошо жить, а, нет», — отрезала женщина. Она уже деактивировала боевую форму и теперь выглядела как обычная домохозяйка. «Наша дочь заслуживает самого лучшего. Кстати, хочешь конюшню купим? Мы тут прочитали, что детям полезно заниматься с лошадками». «Лошадки, это прикольно», — подметила Оливия. «Но что мы тогда будем делать с тиграми? А что с ними делать? Играй с ними, как и раньше», — пожала плечами демонесса. «Коты помогают бороться со стрессом», — подняла она палец. «Может и помогают, тут спорить не буду», — согласилась девочка. «Но ведь тигры — это не совсем коты». «Почему же?» — мурчат, мяукают. «Просто хорошего кота должно быть много». «Ладно, поехали домой», — обреченно вздохнула Оливия, и они направились в огромный особняк на краю города. Нет, уровень жизни после удочерения у нее действительно вырос, но новые родители местами перебарщивают с заботой. «Эх, так меня отсюда и не увезли, а ведь я вместе с остальными провожал тот контейнер, в котором, по мнению местных, должен был находиться особо опасный пленник. Хотел вернуться в камеру, но оттуда меня выгнали, мол, уборка перед заселением следующего заключенного. Так что теперь коротаю время в столовой. Выбор блюд тут, конечно, не такой, как у нас в части, но для разнообразия можно рис с уткой пожевать. Причем пока я добрался до столовой, корейцы начали догадываться, что вместо меня отправили кого-то не того, а затем и вовсе обнаружили пропажу генерала, так что теперь всюду бегают поисковые отряды и ищут меня по всем закоулкам. В столовой тоже на удивление оживленно, все сидят, быстро закидывают в себя еду и обсуждают между собой последние происшествия. Как-никак, у них такое случается нечасто, все-таки целый генерал пропал, и по последним данным был доставлен к врагу прямо в столицу. «Ты слышал уже?» Ко мне подсел военный и, бросив на стол поднос, пригляделся к моему бейджику. «Чин-чин-фун-чин-чок-чуль, что за имя такое?» «Обычное имя», — пожал я плечами и сам посмотрел на свой бейджик. Видимо, немного перестарался, когда придумывал. «Но тут, вроде, всех так зовут, аристократическое просто. Я ведь с самим вождем знаком, знаешь ли?» «Ао», — протянул солдат и поспешил отсесть подальше. «А ты куда? Новость-то расскажи, раз уж начал», — окликнул я его, но боец сделал вид, что совершенно меня не слышит. Видимо, боится сказать лишнего, а то вдруг я самому вождю передам, а там его сразу посадят, расстреляют, и все в таком духе. Весело получилось, конечно. Они ведь своими руками обменяли важнейшего генерала на какого-то шпиона. Нет, шпион для них тоже был важен, но теперь, чувствую, его уже не встретят как героя и будут смотреть на бедолагу искоса. А еще веселее получилось затесаться в ряды северокорейской армии. Даже не думал, что это будет настолько легко, ведь до последнего был уверен в полном провале. Рецепт идеальной маскировки прост. Нужна местная военная форма и два маленьких кусочка прозрачного скотча для глаз. Все, даже облик менять не пришлось, хотя и были мысли взять должок у одного демона-азиата. С его глазами меня бы точно приняли за своего, но оказалось, что и скотча достаточно. Возможно, это звучит как-то жестоко, забирать глаза у какого-то демона. Но я-то при чем? Он сам поставил их на кон, в попытках отыграть все свое имущество. Я этим не горжусь, но ведь правда, это его выбор и его ответственность. Посидел в столовой, доел свою утку, зачерпнул последнюю горстку риса, и снова стало скучно. Да, корейцы бегают вокруг и шумят, это довольно забавно, но со временем наскучивают. Плюс любопытно, когда меня уже обнаружат. На данный момент они даже не подозревают о том, что я спокойно гуляю среди них, а не прячусь в каком-то темном пыльном углу, но ведь всему должен быть предел. И пока корейцы ничего даже не заподозрили, Российская империя пользуется этим на полную. Рымбо уже не раз доложил, что император лично звонил их вождю и требовал срочно вернуть Костю. Мол, шпиона мы отправили, а вы свою часть сделки не выполнили, и за это совсем скоро могут последовать страшные кары. Правда, исполняющий обязанности главы комплекса пытался сказать, чтобы вернули генерала и тогда получите вашего Костю в целости и сохранности. Но представители империи остались непреклонны, теперь они требуют сначала привести меня, и только потом разговаривать насчет освобождения пленника. Короче говоря, переговоры пока продолжаются, и мне самому уже интересно, к чему это в итоге приведет. В любом случае, Из столовой я на ход переговоров не повлияю никак, потому решил немного прогуляться по комплексу. А что еще делать? Если развлечения сами не идут ко мне, то придется самому идти навстречу проблемам. Стоило мне выйти из столовой на улицу и направиться к центральному бункеру, как навстречу мне выскочил вооруженный до зубов отряд. Ну, наконец-то, раскусили. Может, скотч отвалился? Нет, вроде бы, на месте. Товарищ Чинчинфунчинчокчуль, вы этого человека видели? Один из них показал мне мою фотографию. Кстати, удачно получился на ней, надо будет забрать. Видел, конечно, воскликнул я. Вон туда побежал, указал в случайном направлении. За мной, товарищи, крикнул командир, и толпа бойцов рванула прочь. Он не мог скрыться, база закрытая. Смотрите в оба, я чувствую, он где-то рядом. Знал бы ты, насколько рядом. Ну да ладно, пусть ищут. Тем более, побегать всегда полезно. А я, пожалуй, пока буду передвигаться прогулочным шагом. Зашел в бункер, заглянул в пару кабинетов, прогулялся по коридорам. В итоге все-таки смог найти себе подходящее развлечение, ведь из одного кабинета вдруг послышались голоса. Ну как не заглянуть? Тихо приоткрыл дверь и скользнул внутрь. Там за большим столом расселись офицеры, на стенах множество экранов, и сейчас они обсуждают явно что-то важное, ведь на мое появление ни один из них даже не отвлекся. Так, здесь одни офицеры, а на мне форма рядового. Посмотрел по сторонам и заметил на вешалке чей-то китель. Ой, а почему нет? Если они не узнали меня со скотчем на лице, то какова вероятность, что узнают сейчас? Судя по всему, они точно так же не различают друг друга и пользуются исключительно бейджиками для идентификации. Накинул на себя китель, попытался прочитать имя на нем, после чего подошел к единственному свободному креслу. Причем кресло это стояло во главе стола и принадлежало кому-то важному. Прошу прощения, товарищи, уселся в кресло и посмотрел на собравшихся. Живот прихватило просто, сами понимаете. Не надо было кальмаров с хреном есть и запивать это все молоком. Но ничего, постараюсь исправиться в будущем. Жрать это не перестану, но терпеть буду дольше. Уже заказал специальный тренажер, буду тренировать отвечающие за это мышцы. Офицеры как-то странно на меня посмотрели, но постарались забыть мои слова как можно скорее и продолжили обсуждать насущные проблемы. Кстати, раз уж вы вернулись, обратился ко мне один из офицеров. Что скажете, у вас есть какие-нибудь предложения? Да какие тут могут быть предложения? По разговору я уже понял, о чем они говорят, так что с этим проблем не возникло. Все просто. Они уже поняли, что мы облажались, и теперь наша задача не упасть в грязь лицом. Сделаем вид, что все так и задумывалось. Мол, мы специально отдали генерала, чтобы не тратить патроны на его расстрел. Скажем, чтобы сами расстреляли, если им это надо. А на деле он не важный деятель, а обычный дегенерат, от которого больше вреда, чем пользы. И вообще, пустим слух, что наш шпион попался по вине генерала, так что за это мы его и наказали. ГМ, на несколько минут в комнате повисла тишина. Слушайте, а ведь это отличная идея. С одной стороны, мы не потеряем лицо перед врагом, а с другой, сможем сохранить жизнь товарищу генералу. Но все равно жалко его, подметил кто-то из них. Все-таки он дальний родственник нашего великого вождя. Так, наоборот, нам потом легче будет его вытащить оттуда, подметил я. Враг подумает, что генерал не представляет для нас ценности и не будет его охранять, а мы этим воспользуемся и организуем эвакуацию. Пусть все думают, что он нам не нужен. В целом, предлагаю на этом прекратить обсуждение, заключил один из них и обвел взглядом собравшихся. Лучшего предложения мы сегодня уже не услышим. А зря вы так думаете, усмехнулся я. Предлагаю устроить новый обмен, причем намного обширнее прежнего. Например, нахмурился тот, 200 на 200, развел я руками. Хотя нет, 500. Да где мы столько возьмем? У нас едва ли 10 человек наберется, да и то одного из них надо сначала поймать, помотал головой офицер. Ну и хватит, пожал я плечами. Русские ведь тупые, мы им скажем, что у нас 500, и они поверят. Пусть отдадут нам всех наших, потом китайцев, да и вообще, кого угодно. В целом, звучит здраво, задумались они. А мы отправим 10 человек, и когда они начнут возмущаться, просто посмеемся над ними. Глава 4. Ты задолбал, рычал не своим голосом какой-то северокорейский офицер. Причем я даже не понимаю, зачем так кричать? Я же сижу спокойно, В комнате довольно тихо. Меня даже к стулу привязали зачем-то, но это уже какие-то их заскоки. Сколько можно? Снова, чуть ли не брызжа слюной, проревел он. Хватит. Уже шестой раз мы пытаемся тебя обменять. Почему так происходит? Почему ты не хочешь обмениваться? Ну, а что я ему отвечу? На завтрак подавали рис с уткой, на обед утку с рисом. Нравится мне пробовать разные блюда, вот и гуляю по секретному военизированному научному комплексу. А как надоест, так и поеду домой. Так, все, помотал головой он, мое терпение заканчивается. Если ты не отправишься прямо сейчас к своим, я пристрелю тебя сию секунду. Понял? Кореец выхватил из кобуры пистолет и направил мне прямо в лоб. Но к нему тут же подбежали другие, опустили его руку и отобрали оружие. «Господин Соплян», — испуганно залепетали бойцы, — «не надо, мы же говорили, он не любит оружие, нельзя целиться в него». «Вот, молодцы, запомнили», — оскалился я, — «так бы сразу». А я сразу сказал, что направлять на меня оружие — это очень плохая примета. Никто так и не смог объяснить, почему все, кто рискнул прицелиться в мою сторону, были отправлены на обмен. Прошло всего 3 дня с тех пор, как начала работать эта примета, и за столь короткий срок в Российскую империю было отправлено уже 25 офицеров. А ведь они громче всех орали, что не верят в приметы. Подчиненные рассказали своему командиру про пропавших офицеров и вернули ему оружие. А он оказался довольно-таки мудрым, решил не проверять на своей шкуре, работает эта примета или нет. Да и какой смысл целиться в меня? Убить все равно нельзя, а запугивать бесполезно. Это и так все поняли. На самом деле за эти 3 дня произошло немало веселых событий. Ночью я спокойно спал в своей камере, а днем разгуливал по базе и, используя передовые методы маскировки, участвовал чуть ли не во всех собраниях офицеров. За это время было произведено несколько обменов. Например, не так давно имперцы должны были отправить 500 заключенных, а взамен корейцы планировали переправить столько же бродяг, буквально за полчаса собранных на улицах соседнего города. Теперь бродяги сидят довольные по камерам и кушают утку с рисом, а вместо них в контейнерах уехали 500 верных солдат северокорейской армии и 12 высокопоставленных офицеров. «Он что, еще здесь?» В комнату забежал начальник посерьезнее и удивленно уставился на меня. «Серьезно? А ну, быстро убрали его отсюда!»